На радио «Вера» вы слушаете произведение Антония Погорельского «Монастырка». Часть первая, глава первая. Солнце было на закате, и багрово-огненные лучи его, озаряя покрытый черными тучами небосклон, предвещали непогоду, когда ямщик мой остановил лошадей у довольно крутого пригорка и слез с козел, чтобы затормозить колесо. «Далеко ли до Эр?» — спросил я его. «Да будущее верстов с пять добрых», — отвечал он. «А дорога хороша?» «А то ж, дорога гладка, только песков богато». Примечание автора. «А как же, дорога гладкая, только песков много». «Так не скоро ж мы доедем», — подумал я, печально взглянув на четверку измученных лошадей, через силу тащивших легкую открытую мою коляску. «Дай бог только, чтоб дождь не промочил меня до костей». Читателю, желающему знать, куда я ехал и почему так опасался дождя, да будет известно, что я спешил на крестины к знакомому мне помещику, жившему от меня в верстах 70. Дней за пять перед тем он сам приезжал звать меня в крестные отцы родившемуся у него первому ребенку. И я принужден был принять его приглашение, хотя в то время очень был занят важными для меня делами и потому внутренне сожалел, что выбор его пал на меня. Крестины по особенному случаю назначены были часу 8 утра, тот час после ранней обедни, и мне непременно должно было прибыть туда накануне. Село приятеля моего находилось немного в стороне от столбовой Черниговской дороги, и я расчел, что для выигрышу времени мне выгоднее ехать на почтовых, нежели на своих, хотя таким образом делал я кругу более 20 верст. Станции в Малороссии теперь довольно исправны, думал я, и лошади везде хорошие. И так я легко могу совершить путь свой до сумерек. В тот день погода была прекрасная, и я, завернувшись от пыли в шинель, сел в коляску и пустился в дорогу. «Человек предполагает, а Бог располагает», — говорит пословица, справедливость которой я узнал тут на опыте. Не успел я проехать и половины дороги, как поднялся ветер и в скором времени нагнал множество дождевых туч. Лошади попадались мне везде, только что возвратившиеся с гону. И хотя на каждой станции, к утешению моему, предсказывали мне, что на следующей я найду коней свежих, но предсказания эти, к несчастью, не сбывались. Лошади везде равно были утомлены от случившихся в то время частых разъездов курьеров и фельдъегерей. Наконец, на предпоследней станции мне решительно объявили, что лошадей нет вовсе, кроме одной курьерской тройки, которую дать мне было невозможно. С нетерпением выскочил я из коляски и спросил записную тетрадь писаря, чтобы удостовериться, что меня не обманывают. В Малороссии не на всех станциях есть казенные смотрители. Усастый, тучный украинец, не отвечая мне ни слова, покривил рот, почесал подбритую в кружок голову, медленными шагами вышел в другую комнату и минут через пять принес запачканный лист бумаги, вероятно, служивший ему, между прочим, для упражнения в чистописании, и на котором, кроме выписок из подорожних, нацарапано было так много постороннего, что надлежало иметь особенное искусство для извлечения из каллиграфического сего лабиринта того, что мне нужно было узнать. «Что это за вздор?» — вскричал я с досадою, бросив на пол поданную мне бумагу. «Разве нет у тебя порядочной тетради?» Писарь хладнокровно нагнулся, поднял с полу бумагу и подал мне ее опять, не говоря ни слова. «Что ж ты не отвечаешь? Нет у вас другой тетради?» «Нема». «Как нема? Разве не приказано вам иметь всегда особую чистую книгу для внесения подорожень и означения вышедших в разгон лошадей?» «Эге». «Ну, так зачем же ее нет?» «Пане, не все то робится, что приказывают». Примечание автора. «Сударь, не все то делается, что приказывают». «Как?» — вскричал я с возрастающим гневом. «Ты, кажется, насмехаешься надо мною? Ты хвастаешься, что не все делается, что приказывается?» «Не, пане, не фастаю». «Как же ты смеешь не исполнять приказаний начальства?» «А коли в мене нема бумаги?» Примечание автора. «А когда у меня нет бумаги?» Делать было нечего. Я принял опять запачканный лист из рук писаря, занялся разбиранием спутанного счета лошадей и открыл, что за действительным расходом и оставлением фельдъегерской тройки 10 лошадей должны находиться на станции. «Где же эти лошади?» — спросил я. Писарь с прежним хладнокровием отвечал, что нет ни одной дома, что тройку взял сам содержатель станции, а остальных велел отдать под экипаж знакомой ему барыне, за несколько часов проехавший к нему в гости, без подорожней. Тщетно грозил я пожаловаться начальству. Флегматик-писарь отвечал преравнодушно. «Як заугодно». Наконец, флегма его вывела меня совершенно из терпения, и я, признаюсь, теперь в грехе потерял из вида, что добиваю уже пятый десяток лет. Мне вздумалось тряхнуть военной стариной, и я начал требовать лошадей неотступно, угрожая в противном случае жалобою, наказанием и бог знает чем. Но лишь только я возвысил голос, как писарь мой притворился совсем глухим и, не обращая внимания на бесполезный крик мой, не отвечал ни слова. Чем громче я кричал, тем более он морщился, показывая пальцем на ухо, и твердил только: «Звените, ваше благородие, я ничего не чую». Угрозы мои не изменили ни одной черты неподвижной физиономии упрямого украинца, и глухота его прошла только тогда, когда я успокоился и, решившись испытать иные средства, всунул ему в руку целковый. Тогда он поклонился низенько и объявил, что хотя лошадей у него действительно не имеется, но можно нанять пару священника, а другую у шинкаря-еврея, и таким образом доехать до следующей станции, где не будет верно никакой остановки, потому что там город, и в случае нужды достать можно обывательских. Разумеется, что я охотно согласился. Не прошло получаса, как коляска моя за двойные прогоны была заложена тощей четверкою, и я отправился в путь, провожаемый низкими поклонами обоих хозяев, которые оба убедительно просили меня поберечь лошадей и ехать тише, чтобы их не загнать. Просьбы сии, как я вскоре заметил, были совершенно излишние, ибо лошади шли обычным шагом, немало не тревожась ударами ямщика, прельщенного обещанием на водку, и всячески старавшегося понудить их прибавить хотя немного шагу. Таким образом, дотащился я до того пригорка, у которого благосклонный читатель видел меня в начале сей главы. Лошади мои, сбежав с пригорка маленькой рысью, продолжали путь тем же ровным шагом, какой принят был ими при выезде из станции. Углубленный в размышления о скорой и исправной нашей русской езде, коей, как гласят многие печатные книги, нет подобной в целой Европе, я было забыл о тучах надо мной висевших, как вдруг полившийся крупный дождь выявил меня из задумчивости. Верх моей коляски, признаться немного подержанной, поднять было невозможно, и потому я, закутавшись крепко в шинель, должен был для охранения себя от дождя ограничиться желанием, чтобы непогода прекратилась. Но желания мои остались без исполнения. Когда мы доехали до маленького города Р, шинель и праздничный под нею кафтан промокли до последней нитки. Я поневоле решился остановиться тут на ночь, чтобы на другой день, на рассвете, отправиться к месту моего назначения. «Слава Богу!» — вскричал я невольно громким голосом, когда коляска остановилась перед небольшим по наружности чистеньким домиком, где, по уверению ямщика, я мог найти ночлег и отдых от утомительного путешествия. В окнах домика осветился огонь, внутри слышен был звук гитары, сопровождаемый довольно приятным голосом, а в дверях ласково встретила меня старушка, освещенная сальную свечкою, которую держал стоявший подле нее оборванный мальчишка. Слышанные мною еще прежде вступления в дом звуки малороссийской любимой моей песни «Не ходи грицу на вечернице». К тому же усталость от дороги и лихорадочная дрожь от дождя расположили меня заранее находить прекрасным все, что увижу я в этом доме. И расположение это немало не изменилось, когда представилась мне на глаза певица, довольно красивой наружности, которая при входе моем замолкла и, поклонившись с веселой улыбкой, положила гитару на стол. «Это дочь моя», — сказала старушка полурусским и полуукраинским наречием. «Она играет на гуслях, да теперь они отданы в починку столяру. Довольно дорого мне стоило ее воспитание, да ведь нельзя же иначе. Сами вы знаете, наше дело дворянское». В Малороссии мне во многих маленьких городках, на большой дороге лежащих, случалось останавливаться в трактирах такого рода. И везде почти я находил старушку-хозяйку, молодую дочь и гитару. Везде мне на первых порах хозяева намекали тем или другим образом, что они дворяне. Везде также я, если о том осведомлялся у других, узнавал, что дворянство это